Часть вторая. В бегах. Я продрогла до костей под нескончаемым дождем, лившим вторую неделю подряд. В желудке урчало от голода. Я так торопилась уйти из эльфийских лесов, что почти не останавливалась на охоту. На бегу перехватила пару мышек и опять в путь, пока впереди не замаячила благословенная пустошь. Никогда не думала, что буду настолько рада видеть эту безрадостную серую равнину, едва не убившую меня в прошлый раз. Осталась самая малость – миновать приграничные патрули, наверняка многократно усиленные после убийства владыки. Эльфы знали, что я обязательно проследую этой дорогой, поэтому основательно подготовились к моему визиту. Неудивительно, с их-то способностью к телепортации и системе мгновенного оповещения. Впрочем, я почти не сомневалась, что у меня получится незаметно проскользнуть через границу. Браслет набирал все большую и большую силу. С каждым днем я чувствовала, как растет мое могущество, как тело приполняется энергией. Признаюсь честно, это пугало, но у меня не было другого выхода. Без браслета я тотчас же погибну, поэтому приходится мириться с меньшим из зол. В моем положении были и приятные стороны. Теперь я не боялась застрять в зверином облике, хотя оставалась в нем все это время, при всем желании не имея возможности перекинуться в человека. Не голышом же, право слово, мне бежать под проливным дождем и пронизывающим ветром. Как и предполагалось, я без малейшего труда миновала все засады и конные эльфийские дозоры. Окутала себя настолько плотной пеленой зеркальных чар, что любому магу пришлось бы очень постараться, чтобы увидеть меня, даже глядя в упор. Браслет пульсировал, щедро делясь энергией. Я бежала, шустро перебирая лапами, и не заметила, как пересекла невидимую грань с запретными землями. Как и обычно, повеяло холодом и смертью. Сердце замерло в груди, затем забилось чаще. Но я уже не боялась пустоши. Можно сказать, она стала мне родной. Теперь я ощущала ее не как нечто чуждое, а как хорошо изведанное и безопасное место. Будто вернулась в Мейчер, где мне знаком весь каменный лабиринт узких улочек. Я довольно мотнула хвостом, сбавила скорость и дальше потрусила уже неспешно, настороженно принюхиваясь и присматриваясь. Во-первых, не стоит забывать про тварей, которые живут здесь. Один неверный шаг, и мною отужинают, наплевав на всю избранность. А во-вторых, патрули эльфов тут тоже могут встречаться. Иногда они забираются достаточно далеко от границы, стремясь потешить самолюбие в охоте на здешних обитателей. Полагаю, они вряд ли расстроятся, если им повезет наткнуться на меня. Была и еще одна причина, по которой я пока не торопилась ускорить шаг, чтобы как можно быстрее пересечь пустошь. Марий. Храмовник наверняка где-то рядом, выжидает на границе с эльфийскими лесами, понимая, что я его единственный шанс на вызов из небытия бога-отступника. Ну что же, заодно проверю свой нюх. «Есть способ куда проще и надежнее», – забормотал привязчивый внутренний голос. «Воспользуйся браслетом, он приведет тебя прямиком в объятия Мария». Я зло тряхнула головой, отгоняя надоедливый шепоток. За время, прошедшее с убийства Верейна, он буквально поселился у меня в голове, комментируя каждое действие или намерение. Если честно, это неимоверно раздражало. Никогда не думала, что избранникам богов приходится настолько тяжко. Невидимый собеседник хмыкнул, вряд ли довольный моими мыслями, но, хвала небу, воздержался от дальнейших советов. И правильно. Чем больше он лез ко мне, тем чаще мне хотелось стянуть браслет зубами и кинуть куда подальше. Интересно, чего добивается бог-сын, пытаясь таким образом приблизить неминуемую развязку? Ему-то с чего добиваться возрождения своего давнего соперника и неприятеля? «Ты знаешь ответ», – шепнул голос. «Так зачем прикидываешься глупышкой? Поверь». «Меня тебя точно не провести». Я села под ближайшим кустом. Задумчиво почесалась задней лапой. «Да, действительно, я знаю ответ. Поэтому не будем зря терять время. Чем раньше круг мертвых будет открыт, тем скорее я избавлюсь от надоедливого внимания небес. Браслет на лапе чуть нагрелся, требуя от меня действий. Я устало вздохнула. Ну ладно, пусть будет так, как хочет мой божественный покровитель. Вокруг меня замерцала пелена поискового заклинания. Я закрыла глаза, как можно точнее представляя себе предводителя храмовников. Впрочем, это не составило особого труда. Его внешность врезалась мне в память еще в прошлом году. А после недавних приключений, боюсь, Мари до конца жизни продолжит являться мне в кошмарах. Высокий седовласый мужчина вдруг ожил перед моим мысленным взором, ощерился в неприятной усмешке, словно говоря: «Что, птичка, попалась?» Я со свистом втянула в себя воздух. Да, моя жизнь полна самых неожиданных сюрпризов. То клянусь, что никогда больше на пустошь и лапу не поставлю, то бегу сюда, сломя голову, и считаю это место последним шансом выжить. То молю судьбу, чтобы наши дороги с Марием никогда не пересеклись. А теперь сама ищу с ним встречи. Интересно, что дальше? Отвлекшись от невеселых мыслей, я вновь сосредоточилась на заклинании. Дымка поднялась надо мной, некоторое время повисела плотным облачком, словно раздумывая, куда податься. Затем вытянулась длинным рукавом, показывая на юго-запад. Забавно, если бы я хотела попасть в Мейчер, то пошла бы этой дорогой. Но, насколько я помню, круг мертвых находится где-то на севере, ближе к Рейтису. Ладно, сначала пообщаемся с храмовниками. Я отправилась вслед за чарами, опасливо рыская глазами по равнине. Еще не хватало на какую-нибудь жабу-змею с разбега выскочить. Даже с моими новыми способностями будет весьма непросто с ней справиться. Заклинание медленно, но верно набирало свечение, показывая, что я приближаюсь к конечной точке поиска. Когда зеленое марево стало слишком заметным на фоне пасмурного неба, я решительно оборвала нить. Теперь сама справлюсь. Наверняка Мария уже насторожился и ожидает визита. Надеюсь, он не примется кидаться направо и налево смертельными заклинаниями, а сначала попытается переговорить со мной. Наступала ночь. Пустошь медленно погружалась в чернильный мрак, не освещенный ни единой звездой. По самым осторожным прикидкам, выходило, что между мной и предводителем храмовников никак не меньше 10 миль. Пожалуй, стоит отложить долгожданную встречу на следующее утро. В темноте он точно не поймет, кто именно спешит к нему на свидание. Решив так, я легким прыжком забралась на вершину небольшого холма, выглядевшего чуть более симпатично, чем остальные. Тут даже росло хиленькое деревце, пусть и не способное дать укрытие от дождя, но все же. Я когтями прочертила защитный круг, немного подумав, оббежала холм, оставляя сигнальные ловушки. Ну, надеюсь, теперь-то ко мне точно никто не подберется незаметно. После долго лежала без сна, вновь и вновь вспоминая все то, что со мной случилось за последний год. Да, не думала, не гадала я, что мои руки окажутся замаранными в крови. А ведь это только начало. Жаль, но теперь мне уже не повернуть назад. Наконец я задремала и спала на удивление крепко и спокойно. Вскочила отдохнувшая и посвежевшая на рассвете. Шустро набила мышей на завтрак и чуть ли не в припрыжку отправилась на поиски своей судьбы. Не знаю, то ли я окончательно смирилась со своей ролью, то ли на меня благотворно подействовал воздух пустоши. Только теперь малейшие сомнения оставили меня. Пусть все будет так, как должно. Наверное, при долгожданной встрече я кинусь на шею Марию. Он так долго жаждал заполучить меня, что заслужил немного объятий с моей стороны. Браслет дремал, показывая, что никакая опасность мне не грозит. Поэтому я радостно трусила по равнине, ведомая своим нюхом, который говорил: «До Марии остались считанные мили». И сама не заметила, как с размаху угодила в ловушку. Тонкие нити обездвиживающего заклинания висели совсем низко, цепляясь за сухие верхушки араки травы и маскируясь под паутину. Я отчаянно рванула, когда по шкуре пробежала первая еще робкая судорога, успела сделать прыжок и окончательно замерла. Было такое чувство, будто я угодила в расплавленный янтарь. Лапы отказались мне служить, Да что там, я даже усом могла дернуть с величайшим трудом. «Марий!» – прошипела я, роняя на грудь белые клоки пены бешенства. «Покажись!» «Извини, но должен тебя огорчить!» – раздался до боли знакомый голос, от которого мне захотелось заскулить во все горло. «Ширьян! Святые отступники! Что он тут забыл?» «Тефна!» – храмовник появился словно из ниоткуда, сбросив с себя маскирующее заклинание. «Удивлена?» Я со свистом втянула в себя воздух, заметив рядом с супругом его сына, в свою очередь словно соткавшегося из полумрака. «Ты обещал!» – выплюнула я, обращаясь к юноше. «Рики, у нас был уговор!» «И я полностью его выполнил!» Рики сочувственно улыбнулся. «Мы договаривались, что я помогу тебе спасти Гвория и вывести владыку на чистую воду. Про путешествие на пустошь речи не шло!» Я зло зашипела, напрягла все свои силы, пытаясь освободиться. Несколько нитей заклинания лопнули, но тотчас же с десяток новых зазмеилось вокруг меня. «Ты искала Мария?» Ширьян предпочел сделать вид, будто не заметил моих ухищрений. «Ты его нашла. Посмотри направо. Видишь холм, на вершине которого растет одинокий дайхам? Это погребальный курган для нашего общего знакомого, для него и всех его людей». «Когда?» Слова с трудом выходили из моментально пересохшего горла. «Когда он погиб?» «Сразу после того, как мы воспользовались эльфийской магией и перенеслись в Кленовый град. Гвори организовал настоящую охоту за нашими бывшими преследователями». Ширен пожал плечами. «Храмовники защищались до последнего, но ничего не могли сделать против такого количества противников». «Почему мне не сказали?» – выкрикнула я, не в силах поверить, что мой план по вызову бога-отступника в этот мир пошел прахом. «А зачем?» – Ширьян жестокосердно улыбнулся. «Знание того, что Марий с его гончими псами ожидают тебя у эльфийской границы, служило определенным сдерживающим фактором. Кошки знамениты своей любовью к перемене мест. Определенные гарантии не помешали бы». Я презрительно фыркнула. «Старая история. Опять мне указали мое истинное место. Мол, сиди тихо, кошка, и не рыпайся. Тебе совершенно не обязательно знать всю правду». «На самом деле отец несколько преувеличивает», – поспешил вмешаться Рики, несомненно ощутив мою ярость. «Посмотри на холм, и ты заметишь, что земля еще рыхлая. Мария выследили и убили совсем недавно. Мы просто не успели тебе рассказать». «Зачем вы здесь?» – задала я самый главный вопрос, немного успокоившись. «Забавно, но я собирался спросить тебя о том же». Ширен сделал шаг мне навстречу, предупреждающе поднял руки, заметив, как я напряглась. «Тефна, давай без глупостей, прошу. Сейчас я сниму чары, и мы поговорим. Поговорим как взрослые, уравновешенные люди. Договорились?» «А если нет?» Я оскалила клыки. «Если после этого я убью вас и продолжу свой путь?» «Тогда ты сделаешь величайшую глупость», вновь заговорил Рики, несколько виновато улыбнувшись. «Тефна, ты искала Мария. Значит, тебе нужен круг мертвых с пятью лучами. Теперь, когда храмовник мертв, тебе вряд ли удастся найти этот круг. Если только ты не убедишь нас, что в твоих поисках есть определенный смысл. Не забывай, что мой отец тоже знает, где расположен круг, и может провести тебя к нему». Ширен кивнул, соглашаясь с сыном. Выжидательно посмотрел на меня. «Ладно», – настороженно протянула я. «Попробуем. Но учтите, если мы не придем к общему согласию, я сделаю все, чтобы продолжить свой путь. Даже не пытайтесь тогда меня остановить, иначе на моих лапах окажется еще одна кровь». «Ну-ну», – буркнул себе под нос Ширьян, явно не впечатленный моей угрозой, но в спор поостерегся вступать. Вместо этого он прищелкнул пальцами, и чары вокруг меня засеребрились, медленно истончаясь. Я довольно рыкнула, сделала небольшой круг, убеждая, что свобода перемещения полностью вернулась ко мне. Затем медленно подошла к приятелям и уселась рядом, обернув хвост вокруг лап. «Спрашивайте», – милостиво разрешила я, настороженно косясь одним глазом на равнину. «В принципе, если дело пойдет совсем туго, ничто не мешает мне убежать. Теперь я буду более готова к нападению, а значит, Ширьяну и его сыну придется сильно постараться, чтобы меня остановить». «Тефна», – после краткой заминки заговорил Рики, обменявшись прежде взглядом с отцом. «Если честно, мы не понимаем, что ты задумала. То, что ты сорвала покушение на Гвория, доказывает, что браслет еще не полностью поработил твое сознание. Ты способна ему сопротивляться. Но тогда становится совершенно непонятно, почему ты так стремишься вызвать бога-отступника. Ты ведь прекрасно понимаешь, что после этого наш мир погибнет. Почему, Тефна? Один простой вопрос. Только ответь на него честно». «А что, если я действительно собираюсь погубить мир?» – поинтересовалась я, криво ухмыльнувшись. «Что тогда? Убьете меня?» «Нет», – Рики покачал головой. «Это будет означать, что ты более не в силах противиться влиянию браслета. Если его снять, пусть даже насильно, все обязательно придет в норму». Я промолчала. Задрала морду к небесам, ловя шершавым языком первые крупные капли дождя. «Тефна», – негромко проговорил Ширьян. «Ну, почему ты так? Мы просто хотим помочь. Честное слово, я лучше отрублю себе руку, чем позволю причинить тебе вред. Мои былые грехи, я полностью в них раскаялся, и ты об этом знаешь. Я бы отдал жизнь, лишь бы вымолить твое прощение. Я готов отдать ее. Если ты пошла на сделку с богом-отступником, чтобы победить меня в предстоящем поединке, то не стоит. Право слово, не стоит. Схватки между нами не избежать, но с твоей головы во время нее не упадет и волоса, клянусь». «Отец!» – запоздало воскликнул Рики. «Молчи!» – резко отдернул его Ширьян. «Это мой выбор, и ты подчинишься ему. За все в жизни надо платить, и иногда самой жизнью». Рики потупился, успев напоследок несогласно сверкнуть глазами. «Ох, юнец явно не принял решение отца и сделает все, лишь бы помешать нам в финальном сведении счетов». «Ты ошибаешься», – наконец нехотя бронила я. «Браслет принадлежит не богу-отступнику». «Вот как?» – Ширьян с любопытством вскинул брови. «А кому же тогда?» «Ты должен был прочитать об этом в книге», – ответила я. «Вспомни. Магия крови и огня. Голоса в голове, вынуждающие открыть двери между мирами. Вечное соперничество богов. Ну, кто является вечным и заклятым противником бога-отступника?» «Бог-сын», – чуть слышно выдохнул Ширьян, невольно потянувшись к груди, где под надежной защитой камзола висел его серебряный медальон. «Я не видела его, но ощущала жадное биение силы, постоянно подпитывающей храмовника». «Да», – я кивнула, – «бог-сын. Именно он хочет, чтобы врата оказались распахнуты. Он мой покровитель, впрочем, как и твой. И его желанию я не смею противиться. Он сделал ставку на меня еще в прошлом году, когда я пыталась помешать намерению Мария пробудить демона. Прав был твой сын. Такие вещи, как мой браслет, невозможно случайно отыскать или потерять». «Но я не понимаю». Ширьян как-то жалобно сморщился. «К чему ему это? Когда бог-отступник вселится в твое тело, то...» «То он станет уязвимым», – завершила за него я. «Если убить носителя, то бог, конечно, выживет, вернется в свое обиталище, но лишенный изрядной доли своей силы. И на много веков в нашем мире воцарится мир и спокойствие. Оглянись по сторонам, Ширьян. Зло набирает силы, пустошь растет, грозясь поглотить весь мир. Даже среди твоих собратьев пустила ростки ересь. Пожалуй, только огнем можно выкорчевать всю эту мерзость». «Но ты погибнешь», – взревел Ширьян. «Я кошка». Голос как никогда прозвучал сухо и отстраненно. «У меня 9 жизней. Правда, сейчас куда меньше, но мне хватит. Наверное, именно поэтому на меня пал выбор бога сына. И в любом случае, даже если я умру, не все равно. Полагаю, я получу заслуженную награду и на землях мертвых». «Нет, Тефна, нет!» Ширьян отчаянно замотал головой. «Я не допущу этого». «У тебя нет выбора», — Я жестоко улыбнулась. «Прислушайся к пульсу мира, Ширьян. Если сам не способен, то пусть тебе поможет сын. Что-то заканчивается, что-то начинается. Щель между мирами увеличивается с каждым мигом. Еще немного, и бог-отступник сам войдет в наш мир. Правда, тогда его будет уже невозможно уничтожить. Готов принести такую жертву?» Ширьян долго молчал. Молчал и Рики, что-то вычерчивая на влажной от дождя земле. «Но я рада, что вы нашли меня», — продолжила я, так и не дождавшись ответа. «Когда я открою круг мертвых, рядом должен быть человек, который убьет меня. Вы для этой цели подходите наилучшим образом». «Нет», — прошептал Ширьян. «Нет, Тефна, не проси, я не могу». «Тебе придется», — грубо оборвала его я. «И ты сможешь. В тот момент это буду уже не я, а тебе. Тебе не привыкать уничтожать нечисть». «Я смогу», – неожиданно проговорил Рикки. Поднял голову и посмотрел на меня. «Не беспокойся, Тефна, все будет сделано в лучшем виде». «Я и не сомневалась в тебе», – с чуть уловимым сарказмом произнесла я. Не теряя больше времени зря на бесполезные разговоры, развернулась и неспешно потрусила на юго-запад, в сторону Тририона. «Мои спутники догонят меня, в этом я не сомневалась». А пока пусть выяснят отношения в одиночестве. Им это сейчас необходимо. Однако я не особо торопилась. Отбежала примерно на полмили и уселась ждать. Надеюсь, мои товарищи не будут уж очень долго спорить. Я чувствовала дрожь силы в той стороне, где остались Ширьян и Рики. Похоже, разговор шел на повышенных тонах. Храмовник с трудом сдерживался, но против сына ему было нечего противопоставить. Мальчик давно вырос, и сейчас по мощи бесспорно намного превосходит своего родителя. Наконец я заметила две фигуры на фоне серого неба. Они шли неспешно, точно зная, что я их ожидаю. «Ну вот», – довольно проговорила я, когда приятели поравнялись со мной. «Совсем как в старые добрые времена. Опять перед нами лежит пустошь, и опять нам надо ее преодолеть. Разве не замечательно?» Как и следовало ожидать ответа, мне послужила тишина. Лишь Ширьян буркнул себе под нос что-то ругательное. Ну что ж, у него будет достаточно времени, чтобы смириться с моим выбором. Иначе убеждать его примется уже бог-сын. А у него, как я успела прочувствовать на собственной шкуре, методы ведения разговора бывают весьма жестокими.